Глава 4. На следующий день Наташа с Никой должны были ехать за новым платьем. Вот прямо с утра. Потому что Наташа обещала. А раз она обещала, то... Ника и без того ее с вечера запилила. «Ма, ты где? Почему до сих пор не спишь?» Но апофеозом было: «Ма, может быть, мне прийти и проверить?» На что Наташа ответила: «Спи! Иначе пойдешь на свадьбу дяди Жоры в том розовом платье». Поток сообщений прекратился. Но ночь была, конечно, полна раздумий и воспоминаний. Ей было страшно. Потому что нельзя войти дважды в одну реку. И сама она уже не та. И он не тот наивный парень. Вон какой. Шикарный мужик, об которого глаза можно сломать. Уверенный, успешный. А она разведёнка. Мать-одиночка с прицепом. Никогда бы такого не сказала. И другим глаза за это выцарапала. Но да, кто захочет взять ее с ребенком? Хотя Ника не ребенок, а конь. К тому же существовал Давид, который не давал ей вздохнуть спокойно. И все же это... «Сними завтра линзы, хочу видеть твои глаза», переворачивала душу. Хотелось, образно выражаясь, бежать к нему навстречу. Но мысль, что Денису она не нужна, поиграется и бросит, была. Тревожила эта мысль. Проснулась Наташа рано. Зеркало, конечно же, отразило все, что она хотела бы скрыть. И следы раздумий, и бледный цвет лица, и лихорадочный блеск глаз. Но с бледным цветом лица и последствиями бессонной ночи можно бороться косметикой. Это было устранимо. А вот глаза... Черные линзы, ставшие уже привычной частью ее. Наташа некоторое время смотрела на них, не решаясь переступить через себя. Она ведь обещала. В конце концов, быстро схватила футляр и вставила линзы. Вечером. Вечером она их снимет, потому что обещала Денису. А пока, на всякий случай, надела темные очки. Вышла из ванной и тут же позвонила Нике. Та стала сонно ворчать. «Ма, 7 утра. Ты вообще смотришь на часы?» «Я-то как раз смотрю». Наташа к ее ворчанию была холодна. «Вставай. Нам надо ехать за платьем». «Ну, ма, куда в такую рань? Все магазины закрыты». «Пока мы доедем, они как раз откроются. Вставай прямо сейчас и выходи за ворота. Позавтракаем в городе». Это был еще один момент. Ника в доме Жоры. Денис там же. Она не хотела заходить и сталкиваться с ним прямо сейчас. Позже. Вечером, когда она будет к этому готова. На часах было 7:12. Наташа осторожно подъехала к воротам Жориного дома. Вероника уже стояла у ворот. Вид у нее был все еще надутый и спросонья встрепанный, но глаза уже блестели азартом. Села в машину и тут же выпалила: «Ма, куда поедем?» «В центр мировой цивилизации», — ответила Наташа, маневрируя, а потом поправила темные солнечные очки, и они погнали. Центры мировой цивилизации, в смысле курортные городки побольше и посолиднее, были в обоих направлениях. И в обоих направлениях по дороге реверсы. Наташа поехала на юг. Там курорт был гламурнее, а значит, шансов найти что-то эдакое было больше. На завтрак они взяли себе на заправке по сэндвичу и по большой кружке кофе. Наташе двойной. Нике со сливками. И потом Ника, жуя и глядя в окно, выдала: «Ма, как я люблю, когда мы вот так с тобой едем куда-то только вдвоем». У нее защемило сердце. Как отнять у дочери это? Ведь они почти с самого Никиного рождения жили только вдвоем. А если она начнет устраивать свою личную жизнь, как дочь к этому отнесется? Потом махнула на все рукой. Никакой личной жизни пока нет. И может быть не будет, ведь еще неизвестно, какие планы у Дениса. Чего она заранее переживает? А день потихоньку вступал в свои права. Солнце поднималось все выше, и начинали пить кровь реверсы. Чем ближе они подъезжали к негласной южной столице нашей родины, тем пробка становилась плотнее, а хвост у каждого реверса длиннее, и нервы натягивались все больше. Последний участок перед финальным серпантином они просто ползли, и Ника чертыхалась на каждого, кто пытался их обойти или подрезать. Ну вот, наконец, они въехали в город. Промчались по тоннелям, вынырнули у большого мола и... Прежде всего зашли в кафе, ибо им понадобятся силы, а спешить уже некуда. Они были у цели. Но оказалось, что мало быть у цели, надо еще суметь найти то, что тебе нужно. Это такой закон шопинга. Когда ты просто бродишь без всякой цели, на глаза попадается столько всего, и все нравится, и все хочется купить. Но если ты пришел с конкретной целью, тебе не нравится ничего. Как будто кто-то кармический запрет наложил. Зато здесь можно было неплохо перекусить. И в общем, после того, как они осели за столиками, предварительно побродив энное количество времени по огромному молу и всем торговым центрам в округе, Наташе пришла идея. Ее однокурсница жила где-то здесь. И у нее, помимо всего прочего, имелся магазин-салон платьев для бальных танцев. Это было не совсем то, но, глядя на приунывшую Нику, она решила попробовать. Созвониться и договориться о встрече было самое простое, потому что предстояло ехать еще дальше на юг, к следующему центру цивилизации. И там петлять по навигатору. Город был отстроен ужасно красиво и современно, но застройка все равно хаотичная. Но в конце концов они добрались. И может быть, это было просто везение? Или судьба, потому что на больше Наташу точно бы не хватило. Но тут, в салоне Алины, нашлись аж целых два подходящих платья. Одно было для стандарта, классическое, другое – для латины. И оба черные. Ника металась между этими двумя платьями, не зная, что выбрать. Платье для стандарта было длинное, корсетное, плотно облегающее до бедер. А потом словно цветок раскрывалось широкой пышной юбкой из фатины и органзы. В нем довольно плотненькая Ника выглядела стройной и тоненькой. А платье для латины было совершенно потрясающее. Черное, чуть выше колена, идеально подогнанное по фигуре и с несколькими рядами бахромы. Все это колыхалось в такт движению и смотрелось изумительно, но Нику страшно полнило. В нем она была, как бочонок лото. «Ма!» – взвыла она наконец. «Давай возьмем оба. Я буду хорошо учиться. Клянусь, я похудею. Ну, ма!» Насчет «похудею» Наташа была настроена скептически. Но тут Алина оглядела ее, прищурившись, и сказала. «А ну, примерь ты!» И протянула ей то черное платье для латины. «Ага, давай!» Поддакнула Вероника. «Ну, раз вы так настаиваете...» Наташа повела плечом, невольно смутившись, и направилась к кабинке примерочной. Платье сидело идеально. Зрелая женщина с длинными стройными ногами и тонкой подтянутой фигурой. Особая пластика, жест, взгляд. Это было как будто специально для нее сшито. «Богиня!» Вынесла вердикт Алина. А Ника просто заверещала. «Ма, вот так и иди, у всех глаза выпадут!» Мелькнула мысль. «Как отреагирует Денис? Понравится ли ему?» И сразу же следом тревожная «Давид». Но Наташа сказала себе «Всё, бывший ей больше настроения не испортит». Оттуда они вышли с горящими глазами и двумя шикарными платьями. Можно было не сомневаться, таких больше ни у кого не будет. Оставалось всего ничего – купить под них туфли и босоножки на высоченной шпильке, белье, колготки, аксессуары. И так еще по мелочи. Но теперь все это легко было найти. Ну и совсем уже мелочь – преодолеть обратную дорогу. Домой, в смысле в гостиницу, они приползли уже к вечеру. Еще по дороге Наташа начала названивать Инга. «Вы где?» В общем, к тому моменту, когда они добрались, времени оставалось только на поспать. И то чуть-чуть. А потом надо было быстро собираться и бежать на грандиозный девичник. У Дениса день прошел не менее интересно, только в другом направлении. Несмотря на то, что накануне ночь была бессонная, да еще и легли они спать поздно, Денис проснулся довольно рано и был в прекрасном настроении. Правда, стоило ему приоткрыть дверь, Денис понял, что уровень шума в доме повысился. Но настроение от этого не испортилось, оно просто несколько трансформировалось. Ему вчера казалось, что в доме не протолкнуться? Ха-ха, сегодня тут было еще больше людей, и они сконцентрировались на кухне. Все уже сидели за столом, теперь тут были и новые лица. Однако, если он думал, что его появление пройдет незамеченным, то надеялся зря. Денис не хотел никого беспокоить. Ну где там? Он тут же был схвачен и усажен за стол. Перед ним поставили большую плоскую тарелку с множеством закусок. Потом еще полную пиалу дивно пахнущего мясного бульона с золотистыми гренками. Он попытался возразить, что не съест столько, но его робкий протест был подавлен в зародыше. Пришлось есть. И на удивление съел все, и даже добавку. За столом обсуждалась программа на сегодня, и Денис в очередной раз поразился. Оказывается, вся подготовка, что велась до сегодняшнего дня, это так. Настоящая беготня начнется сегодня. Уже надиктовывались списки. У него понемногу поплыла от этого голова. Рядом с ним за столом сидел младший Жорин брат Илья. Денис поискал взглядом Наташину дочку, а не найдя ее, поинтересовался у мальчика. Выяснил. Они с мамой уехали за платьем. Хм, неожиданно. Но платье – это святое. И тут Жорина мама, которая все это время параллельно основным действием еще рылась в кухонных шкафах, вдруг спросила. «Мой блендер никто не видел?» Все дружно сказали «нет». А женщина пробормотала. «Ничего не пойму. Вчера на месте был. Какая-то чертовщина». Тема сменилась, однако Денис успел заметить, как у Илюхи в этот момент забегали глаза. А потом мальчик и вовсе улизнул из-за стола. «Интрига, однако», – подумалось ему. Поскольку вопросы снабжения решались без него, Денис решил ненавязчиво проследить. Во дворе Ильи не было видно. Обнаружился он за домом в узком закутке между дедовой мастерской и баней. И что-то такое масштабное и явно конструктивно абсурдное увлеченно мастерил. Дениса он заметил не сразу, ему удалось подойти вплотную. О, а вот тут-то блендер и нашелся. Илья приматывал его скотчем к своей конструкции. Негромко прокашлялся Денис, глядя на небо. Илюха замер, захваченный врасплох. Однако не растерялся. И тут же выдал, обведя все широким жестом. «Дядя Дэн, вы ничего не видели. Если вас спросят, молчите». «Ну, я, конечно. А что это будет?» Когда он узнал, что это будет, да еще с дистанционным управлением, он сразу сказал. «Можно еще предусмотреть мойку колес». «Механизм по типу подачи и отвода воды в стиральной машине. Это автоматически поднимет цену. Сам понимаешь, если дождь, у всех грязные покрышки. Они же уделают двор». На лице у Илюхи отразилось озарение. Глаза вспыхнули. Мальчик с воодушевлением выпалил. «Спасибо, дядя Денис!» После этого Денис вернулся в дом. А там уже обстановка сменилась. Оказалось, что приехали Эдя и Ига. Жорины двоюродные братья и местные крутые бизнесмены. У Игоря тоже была активно развивающаяся строительная фирма, а у Эдика – сеть ресторанов по побережью. И тут уже пошел деловой разговор о возможностях строительного бизнеса. В итоге Денис поехал с ними в ближайший центр цивилизации, расположенный к северу. По дороге опять были пробки и реверсы, но за деловыми разговорами это проскочило относительно незаметно. А перспективы развития бизнеса там, конечно же, были, и очень хорошие. Денис оценил и решил, что ему стоит войти на этот рынок. А помимо всего прочего, ему предложили присмотреть здесь участок для себя. «Зачем?» – не понял Денис. «Как зачем, брат? Построишь дом, будешь жить». «Но я живу в другом месте». «Ты посмотри, у нас тут строит дома народ со всей России. Думаешь, зачем?» «Ну...» – Денис пожал плечами. «Наверное, чтобы приезжать и купаться в море?» «Нет», – усмехнулся Игорь. «Чтобы на него смотреть». Потом глубоко вдохнул полной грудью и выдал. «Вот представь, выходишь утром на балкон и видишь море. И тебе хорошо». Пожалуй, Денис не мог не согласиться. «И чем выше участок, тем обзор лучше. Кстати, есть у меня несколько участков под застройку. Если хочешь, можешь выбрать». И тут же полез в навигатор и стал показывать место на карте. Денис ничего особо не понял, однако мысленно уже прикинул. Спальня его дома. Панорамные витражи выходят на широкую террасу. Никаких соседей, никаких высоток перед глазами. Только небо и море. А на террасе Наташа в коротеньком халатике. Под ним только крохотные трусики, больше ничего. Он выходит, обнимает ее, а потом... «Да», — сказал он, оттягивая ворот рубашки Пола. «Хм, надо посмотреть». «Брат, вот увидишь, тебе понравится», — сказали Жорины братья в один голос.